Иден стал строг. Не очень хотелось обращать эту фразу в шутку. «Война на море, господин маршал, это очень трудно». Сталин перестал смеяться. Сейчас Иден говорил не о Черчилле, сейчас он говорил о воинах моря. Это был рассчитанный маневр. «Да, вы правы. Люди мало говорят о морских операциях, но понимают, как они трудны», — согласился Сталин. Иден вернулся в посольство, чтобы тут же детально сообщить Черчиллю о состоявшейся беседе. У него была эта привычка, выработанная многолетней государственной службой. Как ни жесток был стандарт этой службы в Соединенном Королевстве, она ценила детали, а следовательно, умение своих чиновников наблюдать. Конференция заканчивалась, и англичане пригласили делегатов, а вместе с ними и русских дипломатов, участвовавших и не участвовавших в работе конференции, на Софийскую набережную. Все было как обычно в посольстве у англичан, даже в военной ненастье. Крахмальный снег с скатертей, матовое поблескивание столового серебра и тяжелой посуды, в меру старинной, предупредительное покряхтывание лакеев за спиной, действующих с точностью и безотказностью машин, и необильная пища, впрочем, ее необилие не имело никакого отношения к войне, так было и прежде. Гостей принимал не столько посол Керр, сколько Иден. Он хорошо вписывался в торжественно-чопорную обстановку Софийской. «Все хорошо! Все хорошо, мистер Бардин, все хорошо!» — произнес британский министр так, будто бы к этому выводу пришел только что. «Я сказал сегодня мистеру Молотову, что Великобритания согласна передать часть итальянского флота России, справедливую часть. Заметил он, удерживая в поле зрения характерную фигуру Керра, который, взглянув на входную дверь, оживился. Среди гостей появился Молотов. «Не правда ли? У конференции хороший конец». «Ну что ж, это весть добрая», — согласился Бардин, а сам подумал. «Не столько конец, сколько предпосылка, но уже не к Москве, а к Тегерану». Эти несколько слов, произнесенных Иденом на Софийской, заслуживали того, чтобы их осмыслить до конца. Дело даже не в том, что после известного инцидента с конвоями Черчилль чувствовал неловкость, которую, очевидно, не устраняла до конца московская беседа Идена со Сталиным. Не только в этом дело. Предстоял разговор, которого не было с начала войны. Разговор, от которого зависят такие ценности в судьбе Великобритании, по сравнению с которыми итальянский фронт ничего не значил. Как не полезна была встреча Идена со Сталиным, известная напряженность в отношениях между Черчиллем и Сталиным все еще имела место. По крайней мере, так казалось британскому премьеру. А чутье не обманывало его, поэтому необходим был жест, который эту неловкость снимал или, по крайней мере, умерял. Черчилль знал, что просьба русских, касающаяся итальянского флота, насущна. Русские потери в военных кораблях не были восполнены. Последовала депеша Идену. Она поспела к закрытию занавеса в Москве и к открытию в Тегеране. По крайней мере, идя на это, Черчилль имел в виду такую цель. Оставалось установить, какие плоды это принесет в Тегеране. В Лондоне ждали нового русского посла. Перед отъездом из Москвы Бекетов видел Михайлова. Тот уже успел побывать в Лондоне, упаковать библиотеку, что было в его сборах самым обременительным, отдать прощальные визиты премьеру, министру иностранных дел, коллегам по дипломатическому корпусу, парламентариям, друзьям по обществу дружбы, писателям, художникам, актерам, с которыми свела судьба за годы многотрудного лондонского бытия. В этих сборах, которыми до предела были наполнены дни, сборах, странным образом перемежающихся с импровизированными приемами, на которых варьировалась во всех видах тема советско-британских контактов, как они сложились в эти годы, было и нечто необычное. Встречи со знатоками Германии и германских проблем, экстренные выезды в британский музей, разговоры с библиографами и библиофилами. К Как невелика была библиотека Михайлова, в ней неожиданно обнаружились пустоты. Не хватало книг по послевоенной Германии, именно послевоенной. А нужда в этих книгах теперь была для Михайлова большая. Новое положение Михайлова, как его определил при встрече с ним нарком, касалось проблемы насущной. Как Германия должна возместить советской стране ущерб, который она нанесла ей в ходе этой войны? Представление об этом не составишь, если не изучишь прецедентов. На Кузнецком полагали, Михайлову и карты в руки, он историк. Ну, разумеется, поездка в Лондон вызвана не этими причинами. Но почему для этого не использовать в поездку в Лондон? Итак, в Лондоне ждали нового посла, а большое посольское колесо продолжало крутиться. Бекетов позвонил Шошину. «Можно к вам, Степан Степанович? Если хотите меня узреть в таком виде, в каком не зрели никогда, прошу вас».